прости меня, Господь, за все мои сомнения, вознеси меня, Господь, к вершинам Духа Твоего великий, Бог великий, всемогущий, всемогущий, Бог великий, Бог великий, люблю Тебя, славу.